255. Во многих странах, когда люди хотят подтвердить непоколебимо, они торжественно произносят слово «Амен» или «Аминь». Явление многих слов можно установить в древних источниках. Когда посмотрим значение слова «Амен» по-гречески, по-еврейски, по-египетски и по-шумерийски, то через многие ступени придем к тому же утверждению троичного символа. Так вместо разъединения знание лишь научит объединению. Только злые в природе своей могут стремиться к умолению и разъединению. Каждый последователь знания найдет всюду золотой путь к единству, величия и света.